Сухие губы Грека дотронулись до дрожащей руки Лизы. На ее указательном пальце переливался перстень, в котором содержалась смертоносная таблетка. «Вы обворожительны, Кристина», — утаскивая ее за собой, произнес Костандилис. «У меня такое чувство, что мы с вами уже встречались». «Очень может быть», — загадочно протянула Лиза. «Нет-нет, миллиардер ее не узнал. Он просто заигрывает. И это позволяет ей осуществить то, ради чего она оказалась на приеме. Убить его». «Я страдаю, потому что моя жена очень разочаровала меня», — пожаловался Костандилис. «И только вы, Кристина, можете спасти меня. Один ваш взгляд, один ваш поцелуй, и я воспряну к жизни. Последние недели были для меня полосой сплошных неудач. Вы ведь согласитесь осчастливить меня? Вы делаете карьеру в модельном бизнесе, а мне принадлежат несколько агентств в Париже и Риме. Если вы будете хорошо вести себя, то окажетесь на обложке Vogue». Манеры Костандилиса были бесцеремонными, а напор — страстным. Он никогда не терял времени на ухаживание, а сразу открывал карты, предлагая понравившейся женщине переспать с ним и обещая в обмен свое покровительство или драгоценные безделушки. Лиза заметила, что супруга Костандилиса, Ирен, наблюдает за ними. Взгляд женщины был странный. Казалось, она пыталась испепелить глазами своего мужа. «Моя супруга не в настроении», — произнес сумрачно Костандилис. «Она не в себе и скоро покинет нас. Навсегда». В словах Костандилиса прозвучала скрытая угроза, и Лиза испугалась. Если верить Жану Люку, Ирен изменила Греку, и Костандилис узнал об этом. Ну да, ведь развлекаться на стороне имел право только он, но не его супруга. И нарушение сего железного правила каралось очень жестоко — смертью. Неужели он намеревается убить собственную жену? «Подожди меня в кабинете», — сказал Костандилис Лизе. «По коридору налево. Я присоединюсь к тебе через 5 минут». Он подошел к своим именитым гостям, нескольким пожилым американским сенаторам, которых сопровождали жены, довольно олиповато одетые. Лиза погладила кольцо. Да, она убьет Костандилиса, ведь он лишил жизни Майкла и Карла. Георгиос Костандилис заслуживает смерти. К девушке направлялся раздраженный, багровый Жан-Люк. Но Лиза, не желая выяснения отношений, выскользнула из зала для приемов и оказалась в гигантском коридоре, уставленном мраморными и бронзовыми статуями. Костандилис сказал, надо идти направо. Она дождется его в кабинете и отравит. Лиза подошла к кабинету. Внезапно в дальнем конце коридора раздались грубые голоса. Девушка заметила нескольких смуглых, темноволосых мужчин, охранников Костандилиса. Они кого-то конвоировали. У Лизы было всего несколько секунд, чтобы рассмотреть несчастных. Майкл и Карла. Они живы и находятся в особняке. Лиза бросилась в ту сторону, но дорогу ей преградил один из охранников. «Туда нельзя!» — грубо прикрикнул на нее он. Девушка увидела, как Майкл и Карла вместе с конвоирами исчезли в лифте. Лиза ощутила небывалую радость. Ее названный брат и ее любимый живы, и она может спасти их. И для этого требуется всего лишь убить Георгиоса Костандилиса. Ну что ж, она готова. И Лиза отправилась в кабинет. Около него, в коридоре, она увидела супругу миллиардера Ирен. Женщина поставила 2 наполненных чем-то бокала на мраморный столик и склонилась над ними. У нее в руке мелькнуло нечто похожее на крошечный кусочек янтаря, Она бросила это в один из бокалов, обернулась по сторонам. Лиза нырнула в ближайшую нишу со статуей. Лицо супруги Кастандилиса выражало сосредоточенность и жестокость. Она подхватила оба бокала и направилась в зал для приемов. Лиза двинулась за ней. Из-за колонны она наблюдала за тем, как Ирен подошла к Кастандилису, беседовавшему с американскими сенаторами. Все взгляды устремились на нее, самую красивую и стильную женщину. Она что-то коротко сказала Кастандилису и протянула ему бокал. Тот самый, в который минутой раньше бросила янтарь. Миллиардер сначала отрицательно качнул головой. Однако Ирен снова сказала ему что-то, и он взял бокал. Двумя залпами осушив его, подошел к жене, которая чуть пригубила содержимое своего бокала. Заиграл вальс. Кастандилис и его жена заскользили по паркету. Миллиардер великолепно танцевал. Танец закончился. Супруга миллиардера вышла из зала. Лиза продолжала наблюдать. Она чувствовала, что-то должно случиться. Через несколько минут Кастандилис, возобновивший беседу с американцами, вдруг пошатнулся, оступился и упал. Гости остолбенели, а затем закричали. К лежавшему на полу миллиардеру бросились охранники. Поблизости возникла Ирен. Она медленно подошла к Кастандилису, склонилась над ним, и Лиза услышала ее громкий, но безжизненный голос. «У моего мужа сердечный приступ. Ему нельзя помочь. Он умер». И Ирен отошла в сторону. Кто-то пытался реанимировать Кастандилиса, но успеха это не возымело. Миллиардер, раскинув руки, лежал на драгоценном паркете зала для приемов своего афинского дворца. Лиза заметила на лице Ирен Кастандилис торжествующую улыбку. И девушка вдруг поняла — она отравила собственного мужа. Кастандилис хотел наказать ее за прелюбодеяние, но женщина первой нанесла удар. Вдова миллиардера прошла мимо Лизы, и девушка услышала, как-то тихо, говоря как бы сама с собой, обронила по-русски. Конечно, она ведь не знала, что на приеме имеется еще один человек, понимающий этот язык. «Георгиос, это тебе за то, что ты лишил меня любимого. Его убили по твоему приказу, но теперь настал твой черед. Покойся с миром». В зале царила невообразимая паника. Лица слуг и охранников выражали безграничный ужас и отчаяние. Появились врачи в белых халатах, но и те ничего поделать не смогли. Янтарь, который Ирен опустила в бокал мужа, оказал свое смертоносное действие. Девушка заметила и тех охранников, которые конвоировали к лифту Майкла и Карла. Она приблизилась к ним и услышала, как они возбужденно переговариваются. «Ну и что теперь делать с этими, которых мы для хозяина поймали во Франции?» «Не знаю. Пускай пока сидят внизу. Черт, хозяин-то умер. Что мы вообще теперь будем делать?» Коридор заполнился гостями, слугами, медиками. Лиза, не привлекая к себе внимания, зашла в лифт и нажала самую нижнюю кнопку. Через минуту его двери раскрылись, и она оказалась в длинном коридоре, освещенном неоновыми лампами. Ее взгляду предстало множество одинаковых дверей. Лиза бросилась вперед, крича: «Майкл! Карла! Вы здесь? Отзовитесь! Это я, Лиза!» Откуда-то послышались глухие голоса. «Лиза, как ты здесь очутилась? Немедленно уходи! Здесь охрана!» Голоса были ориентиром. Так Лиза отыскала дверь в комнату, в которой находились Майкл и Карла.